Глава 1069. Раздался ужасный удар. Из Байло выплеснулось огромное количество демонической ци. Его тело ослабло, но все же он из последних сил рванул вперед, заставив древнего дьявола потерять контроль над изначальным духом Раху. Сам изначальный дух Раху, шокированный случившимся, попытался улизнуть, но в этот момент из воронки, внутри которой находился Ван Линь, вдруг вытянулась его правая рука, которая одним движением схватила изначальный дух. Тот попытался сопротивляться, но через руку Ван Линя вдруг потекло бесконечное пламя, которое крепко сковало изначальный дух Раху. Ван Линь дернул руку обратно к себе, и изначальный дух Раху затянуло внутрь воронки. Внутри воронки глаза Ван Линя сверкнули жаждой убийства. Ни слова не говоря, он в один присест проглотил изначальный дух Раху. В тот миг, когда Ван Линь проглотил его изначальный дух, от его тела раздался громкий удар. Теперь он обладал силами огненного дракона, пламенного дракона и феникса. Эти три разных вида силы огня подняли изначальную силу огня в его теле на ранее невиданную высоту. К тому же, по мере того, как изначальная сила огня становилась все мощней, а жар внутри его тела все горячей, в области Дантяня сформировалась искра размером с ноготь. Как только эта искра появилась, весь дьявольский огонь на седьмом уровне в этот момент застыл, и тут же полетел к воронке Ван Линя. На огромной скорости он почти в одно мгновение весь втянулся в эту воронку. Дьявольский огонь, огненный дракон, пламенный дракон — три вида силы огня соединились с Фениксом, подчинившись ему. Это уже привело к изменениям внутри огня, которые породили искру, но даже все это было неважно. Самым важным было то, что после объединения такого огромного количества пламени и других счастливых совпадений у Феникса в Ван Линя появились признаки второго пробуждения. В секте Святого Феникса среди обладателей печати Феникса количество пробуждения определяло наивысшую точку их культивации и главное условие превращения в Святого Императора Феникса. За всю долгую историю существования секты Святого Феникса, если все носители печати пробуждались только раз, тогда они должны были сразиться, и победитель становился императором, а все проигравшие — старейшинами. Но если среди них был тот, кто достиг второго пробуждения, сражение было бессмысленным, звание Святого Императора Феникса принадлежало именно этому человеку. Что до третьего пробуждения, за всю историю секты такого еще никогда не было. Но вернемся к Ван Линю. Сейчас воронка вокруг его тела поднялась до самых небес и соединила небо и землю, продолжая втягивать в себя все вокруг. Из жерла вулкана на седьмом уровне вдруг с грохотом вырвался неописуемый ураган пламени, и в тот же миг весь вулкан покрылся огромными трещинами. Раздался треск, и когда пламя вулкана вырвалось наружу, вулкан разрушился окончательно, разлетевшись на бесчисленные обломки скал. Когда вулкан разрушился, невероятно столб пламени взметнулся к небесам, ударил по куполу вверху, и сильнейший жар пробился наружу, пробив дыру между седьмым и шестым уровнями. Мир шестого уровня был прямо перед глазами. Как раз сейчас девушка в розовом и деревенская простушка находились во дворце шестого уровня. Они сразу почувствовали, как задрожала земля, и увидели с ужасом в глазах, как земля шестого уровня начала с грохотом рушиться и проваливаться вниз. Одно за другим начали разрушаться здания и постройки шестого уровня. Бесчисленные ограничения разбились полностью. Это выглядело словно конец света. Но мощь урагана пламени на этом не остановилась, а продолжила подниматься дальше. В мгновение ока она пробилась на пятый уровень, и этот уровень тоже начал разрушаться, непрерывно осыпаясь вниз. Хуцзюань, пришедший в себя, Ван Вэй без тени сомнений полетели наружу следом за этим пламенем. Ураган пламени продолжил свой путь, снова пробившись наверх после пятого уровня. Четвертый уровень разрушен! Сы Тунань остолбенело посмотрел на все это, сделал резкий вдох и без лишних раздумий полетел вслед за пламенем. Третий уровень разрушен, второй уровень разрушен. Прорвавшись на первый уровень обители Императора Бессмертных, столб пламени только здесь остановился, но не исчез, а начал бешено сжиматься внутрь, непрерывно концентрируясь в одной точке, и когда бесконечный огненный ураган исчез, он весь тянулся в силуэт тела, которое все это время было внутри него. Глаза Ван Линя не горели пламенем, но вокруг его тела клубился огонь, и на первый взгляд казалось, что пространство вокруг него словно искривляется, и нельзя рассмотреть его слишком четко. Даже его волосы в этот момент изменились. От невидимого ветра колыхалась белоснежная шевелюра. Ван Линь сделал глубокий вдох и сжал кулаки, а за его спиной появился иллюзорный феникс. Только теперь он был не красным, а белым. Этот свет походил на снег, но любой, кто увидел бы этого феникса, сразу бы ощутил внутри него невероятно обжигающий жар. Белоснежный феникс закружился вокруг Ван Линя. Все его существо излучало гордость и высокомерие, словно все живые существа в этом мире не имели права даже стоять в его присутствии, не то что встречаться с ним взглядом. Кружаясь вокруг Ван Линя, феникс издал крик, способный пронзить небеса. Феникс пробудился дважды! В тот же миг, когда небо и земля все еще дрожали, в этом укромном месте на четвертом уровне в позе лотоса сидел Сюй Кунзы. На его лице отражалось тяжелое сопротивление. Он надеялся все-таки пережить первое видание святого. «Если у меня получится, то я смогу не только залечить все раны, но и культивация повысится в несколько десятков раз и выше. Тогда я убью этого Ван Линя, раздавлю как муравья!» Он как раз боролся с процессами в своем теле, когда вдруг услышал крик дважды пробужденного феникса. Сюй Кунзы застыл, и в его глазах отразилось неверие в происходящее. Если первое пробуждение он еще как-то мог принять, но о втором пробуждении он даже и не думал, и к тому же он точно знал, насколько велика разница между тем, что представляют собой первое и второе пробуждение. И если первое пробуждение означало, что секта Святого Феникса будет защищать его всеми силами, то второе пробуждение могло просто свести их с ума, и это уже нельзя было назвать просто защитой. Ради него они готовы будут заплатить любую цену. И несмотря на то, что Альянс Культивации все таки обращал внимание на первое пробуждение и непременно должен был убить его носителя, все же для них в этом не было никакой особой угрозы. Но теперь, когда Феникс пробудился дважды, для Альянса Культивации это означало огромное потрясение. Кроме того, Сюй Кунзы четко осознал, что между первым и вторым пробуждением прошло настолько короткое время, что его даже можно было не считать. Когда Сюй Кунзы подумал обо всем, с чем столкнулся в этом походе, особенно о Ван Линьи, который довел его до такого состояния, а теперь еще и достиг второго пробуждения Феникса, в его голове раздался грохот, а мысли спутались. Находясь в процессе первого видания святого, он вдруг выплюнул эссенцию изначального духа. Изначальная сила в его теле бешено закипела, а это значило, что его первое видание святого было в одном шаге от поражения. Это первое видание было крайне непредсказуемым, и малейшее потрясение духа могло уничтожить все предыдущие старания, а поражение в этой борьбе означало полное уничтожение духа и тела. В тот момент, когда Феникс пробудился второй раз, снаружи песчинки земель демонического духа в звездном небе, огромный истинный дух Феникса одновременно с этим издал звонкий крик, а люди из секты Святого Феникса вокруг него резко распахнули глаза, в особенности 6 старцев, они вовсе удивленно задержали дыхание. «Второе! Второе пробуждение! За такое короткое время и достичь второго пробуждения! Это рождение надежды для всей нашей секты Святого Феникса! Если этот человек будет в безопасности, секта Святого Феникса поднимется с колен!» В этот момент в самой глубине звездного неба, в горящем регионе секты Святого Феникса, уже бесчисленные сотни лет на полностью белом камне сидел выживший святой император секты. В этот момент его постаревшие глаза полыхнули невиданными вспышками. Второе пробуждение. Его дыхание невольно стало учащенным. Помолчав немного, он все же попытался подняться на ноги, но в старческом теле уже не осталось на это сил. «Мне осталось уже недолго. Но ради этого дважды пробужденного соплеменника я готов пожертвовать даже этим временем!» Старик тяжело вздохнул и закрыл глаза. Но в тот миг, когда он закрыл глаза, из его тела вдруг вырвалась неописуемая волна силы пламени, так что даже горящий регион вокруг начал дрожать, послышался треск, словно весь регион готов был разрушиться. Затем из тела старика медленно воспарил изначальный дух. На вид этот изначальный дух вовсе не был старым. Это был мужчина средних лет. Он посмотрел на тело, и в его глазах отразились воспоминания о прошлом. «Я уже так давно не выходил из него изначальным духом!» Покачав головой, он сделал шаг вперед, и в звездном небе перед ним посреди моря огня вдруг возникла воронка. Еще шаг, он вошел в нее, исчезнув без следа. Вернемся вновь в обитель Императора Бессмертных. На 7-м уровне древних дьявол Тадзе проводил взглядом устремившийся в небо столб пламени, и его взгляд впервые стал серьезным. Его беспокоило не пробуждение Феникса, а то, что от древнего бога он ощутил необъяснимый страх. «Древний бог из королевского клана, Святой Феникс, все таки они могут слиться в одно целое. Но это еще не самое главное. Главное в том, что в тот миг, когда я уже собирался применить силу и остановить его, От него мне передалось ощущение, от которого вздрогнула душа. Что же еще прячется внутри его тела? В тот момент, когда Ван Линь достиг второго пробуждения Феникса и обернулся огненным ураганом, чтобы вырваться отсюда, Байло тоже не терял времени. Он воспользовался этим шансом, чтобы сбежать из ловушки дьявольского огня. Теперь он даже не думал о том, чтобы продолжить битву с древним дьяволом. Он только всем сердцем желал поскорее выбраться отсюда. «Выбраться отсюда! Поскорее оказаться снаружи! Мне не победить, Тадзя!» В душе Байло почувствовал горечь, но в этот раз его потери были очень велики. Половина демонического тела была поглощена, а когда он попал в ловушку дьявольского огня, она снова нанесла ему тяжелые раны. Так что сейчас он словно молния летел прямо наверх. Взгляд древнего дьявола сверкнул. Из всех этих людей он больше всего не желал опустить именно Байло. Решительно отбросив все мысли о Ван Лине, он помчался следом за древним демоном. С течением времени он мог все лучше управляться с этим телом, мог использовать все большую мощь, и сейчас его скорость выросла по сравнению с прежним в несколько раз. В мгновение ока он сократил расстояние между собой и Байло.